и, пробежав через столовую, присоединились, наконец, ко всем остальным. — Кстати, — сказал Колен, — а Лиза и Шик уже пришли? — Да, — ответила Исида. — А теперь разрешите вам представить? Представляемые девушки в среднем представляли известный интерес. Но среди них была одна, одетая в шерстяное платье фисташкового цвета с большими позолоченными керамическими пуговицами и необычной кокеткой на спине. — Вот кому меня надо представить, — сказал Колен и придвинулся к Исиде. Чтобы он успокоился, Исиде пришлось его потрясти. — Ну, будьте умницей, хорошо? Но он уже выглядывал себе другую и тянул за руку Исиду. — Это Колен, — сказала Исида. — Колен, познакомьтесь с Хлоей. Колен проглотил слюну. Он ощутил во рту горьковатую сладость, как от подгоревшего пончика. — Здравствуйте, — сказала Хлоя. — Здра... Вы в аранжировке Дюка Эллингтона? — спросил Колен. И убежал, потому что был убежден, что сморозил дикую глупость. Шик поймал его за полу пиджака. — Куда это ты несешься? Уже уходишь? Лучше погляди-ка. И он вытащил из кармана книжечку, переплетенную в красный софьян. — Это рукопись, очерки, теории полюций Партра. Пародируется название книги Сартра «Очерк теории эмоций», 1939 год. — Ты ее все-таки нашел? — спросил Колен. Тут он вспомнил, что решил смыться, и опрометью кинулся к выходу. Но Ализа преградила ему путь. — Как вы уходите, ни разу не потанцевав со мной? — спросила она. — Извините, — сказал Колен, — но я повел себя как последний идиот, и мне неловко здесь оставаться. И все же, когда на вас так смотрят, нельзя отказываться. — Ализа, — простонал Колен, обняв ее и потершись щекой о ее волосы. — Что, старик? — Черт возьми! Черт! Видите вон ту девушку? Хлою? Вы ее знаете? — воскликнул Колен. — Я сказал ей глупость, вот поэтому и хотел удрать. Он утаил, что в грудной клетке у него громыхало так, словно играл немецкий военный оркестр, в котором барабан заглушал все инструменты. — Правда, она красивая? — спросила Ализа. У Хлои были алые губы, темно-каштановые волосы, счастливый вид, и платье было здесь ни при чем. — Я никогда не решусь, — сказал Колен. И он тут же бросил Ализу и пригласил танцевать Хлою. Она посмотрела на него, засмеялась и положила правую руку ему на плечо. Он чувствовал прохладные прикосновения ее пальцев на своей шее. Он уменьшил расстояние между их телами, несколько напружинив правый бицепс, что было результатом приказа, посланного головным мозгом по двум точно выбранным нервам. Хлоя снова на него посмотрела. У нее были синие глаза. Она тряхнула головой, чтобы откинуть назад свои вьющиеся блестящие волосы, и с решительным видом прижалась виском к щеке Колена. Кругом воцарилась гробовая тишина, и он почувствовал, что отныне весь остальной мир не стоит для него и выеденного яйца. Но тут, как и следовало ожидать, пластинка остановилась. Только тогда Колен вернулся к действительности и заметил, что сквозь просвет в потолке на них смотрели жильцы верхней квартиры, что плинтус был прикрыт радужной завесой водяных брызг, что из пробитых в стенах отверстий вырывались пестрые клубы газа и что его подруга Исида стоит рядом и протягивает ему китайский поднос, правда, без китайских церемоний, но зато с птифурами.